Глава 4. С адъютантом эмира Бернс встретился под вечер на пустынной в этот час Мазари-Шерифской дороге. Поздоровавшись, Бернс спросил: «Что нового?» Не отвечая, Искандер-хан отъехал в сторону, к ручью, поросшему частым кустарником. Он не спешил с ответом. Осмотревшись по сторонам, Искандер-хан хотел было просмотреть и кусты, но Бернс остановил его шуткой: «Такой мужественный воин и такая женская осторожность». «Осторожность всегда нужна», — ответил адъютант. «А особенно тогда, когда дела плохи». «Что так? Эмир проводит с русским много часов работы и досуга. Они говорят на пушту, и мне невозможно понять их, хотя я и пытаюсь подслушивать. Ведь я перс». «Пора бы выучить язык афганцев», — поморщился Бернс. «Меня устраивает мой язык», — огрызнулся Искандер-хан. «Но я не об этом хотел говорить с моим другом. Я хотел бы передать тебе мнение некоторых моих друзей. Слушайся и пойми смысл того, что скажет сейчас мой язык. Наша страна похожа на женщину. Так прекрасны ее земли и реки. Но у этой женщины есть муж. С ним она сильна. Очень сильна. Имя мужа тебе известно. Я служу ему. Так вот, если замужняя женщина подобна твердыне...» Бернс улыбнулся. Адъютант понял эту улыбку по-своему. «Я говорю о женщинах Востока». «Полно, друг мой», — засмеялся Бернс. «Я ведь не о том. Моя улыбка — дань мудрости, скрытой в твоих словах». Искандер-хан был польщен. «Но если, — продолжал он, — женщина останется без мужа, то я уверен, прекрасная вдовушка добровольно отдастся тому, кто захочет ее взять. А она очень лакома. Ну а если этой вдовушкой хочет завладеть один, а другой ему мешает в этом», — поднял бровь Бернс. «Другого убирают. Это пустяки. Меня сейчас интересует именно этот пустяк. Он может быть приведен в исполнение? Хоть завтра». «Завтра? Хоть завтра», — повторил адъютант, широко глядя на Бернса желтыми на выкате глазами. «Хорошо. А есть ли смельчак, который согласится убить моего соперника и взять у него все те бумаги, которые хранятся в двух сундуках?» «Такой смельчак есть», — опустив голову, сказал Искандер-хан. «Тот, кто любит хорошеньких вдов, не забудет услуги смельчака», — пообещал Бернс. «Смельчак не сомневается в этом». Бернс и адъютант обменялись рукопожатием. «Я надеюсь, — сказал Бернс, — что ты познакомишь меня с теми, кто думает так же, как и ты. Об этом смельчак переговорит сегодня же». Когда всадники выехали из своего укрытия и неторопливо поехали к городу, из кустарника выпал оборванный нищий. Посмотрев вслед всеуменьшавшимся Бернсу и адъютанту, он злобно сплюнул и побежал по направлению к Мазари-Шерифским воротам. Оттуда до эмировой крепости Балагисар рукой подать. Ночью Бернсу снилась Мэри, молоденькая жена полковника Грея, их соседа по имению в Шотландии. Всегда строгая и холодная, сегодняшнюю ночью она пришла совсем нагая под его окна и прошептала: «Александр, я вдова, Александр». Бернс прокрался к занавеси и смотрел на нее в щелку, опьяняясь зовущей красотой женщины. Потом он открыл окно и хрипло сказал: «Иди скорее, я жду». Мэри вздрогнула и, прикрыв грудь рукой, пошла к нему. Задохнувшись, Бернс проснулся. На улице шумел ливень. Той же ночью Виткевича разбудил стук в дверь. Он открыл глаза. За окном занимался серый рассвет. По подоконнику ходили голуби и сонно ворковали. «Кто там?» — спросил Иван, поднимаясь с постели. «Открой! Именем эмира!» Иван набросил халат и отворил дверь. На пороге стояли два воина. Один из них протянул Ивану записку. Иван засветил свечу и прочел: «Русский друг, делай все так, как тебе скажут Джелали и Давлят. Эмир Дост». «Что я должен делать?» — спросил Виткевич. «Следовать за нами», — ответил старший мюрит эмира Джелали. Когда Виткевич оделся и пошел следом за Давлят Том к коням, Джелали подбежал к кровати и положил одеяло так, как будто человек спал, укрывшись с головой. После этого он распахнул окна и побежал следом за всеми. «Куда же мы все-таки едем?» — не выдержал Виткевич. Они уже проскакали никак не меньше 15 верст. Природа становилась все глуше, и даже начинавшийся рассвет не делал ее веселей. Мрачные скалы нализали со всех сторон, словно стараясь раздавить путников. Джелали повернул к Виткевичу разгоряченное лицо и засмеялся. «Мы едем на охоту ловить архара!» Светало все более и более. В небе еще тлели звезды, а горы уже приняли дневные очертания и стали из черных серо-коричневыми. С Гиндукуша поползли огромные снеговые тучи. С каждой минутой вокруг рождались все новые и новые звуки. То мягко шурша атласными крыльями пролетала стайка голубых горных голубей, то жужжал шмель, торопившийся дожить последние дни своей недолгой жизни, то где-то наверху осыпались камни, звери возвращались с водопоя. Виткевич пожалел, что не знал музыки. На глазах рождалась изумительная, тонко звенящая мелодия утра. Облака из белых становились ярко-красными, потом снова белыми. Все вокруг оживало, и, ослепляя брызгами своих лучей, из-за гор выползло багряное улыбающееся солнце. Пришло утро. «Ну вот и все», — сказал Джелали. «Приехали». По склонам гор, непонятно как, прицепившись к выступам серых скал, стояли домики, сделанные из коричневой глины, с узкими бойницами окон. На плоских крышах лежали сушеные фрукты, и от этого в селении стоял чуть горький запах. По улице, которая начиналась высоко в горах и спускалась вниз по ущелью, весело звеня, несся голубой поток. «Ты будешь жить у Фатех Джана 2 дня», — сказал Джелали, обернувшись к Виткевичу. «Это мой друг. Он делает рабабы для ашугов, которые слагают песни гордости и любви». Фатех Джан поднялся навстречу пришедшим. Обнялся с Джелали и Давлятом. Внимательно посмотрел на Виткевича и жестом пригласил всех в дом. «Он понимает наш язык», — кивнул Джелали на Ивана. «И любит слушать наши песни». Фатех Джан улыбнулся. «Друг моего друга, понимающий мой язык, вдвойне дорог сердцу». «Мы уезжаем, Фатех Джан. Нам надо торопиться в Кабул», — сказал Джелали. «Гостю будет хорошо у нас», — ответил Фатех Джан. «Он уйдет в горы вместе с Вахедом и Абдулали ловить архара. Когда он вернется, пройдет день или 2. Вот как раз через 2 дня он может вернуться в Кабул». Попрощавшись, Джелали и Давлят вскочили в седла и через минуту скрылись из глаз, лихо свернув на всем скаку за выступ скалы, чем-то напоминавший суровое лицо великана. Через 3 часа, отдохнув после дороги под раскидистой тенью тутовника, Виткевич ушел в горы. Вместе с ним пошли Вахед и Абдулали. Фатех Джан долго стоял у ворот своего дома и смотрел вслед уходившим, которые с каждой минутой становились все меньше и меньше. Воздух в горах настолько прозрачен, что люди растворяются в нем быстро, необычайно. Ловцы поднимались высоко в горы, ловко перепрыгивая через ручьи, которых здесь было великое множество. Синие, зеленые, бурые. Они, казалось, были кем-то заботливо подобраны по цвету, чтобы все вокруг стало еще прекрасней и суровей. В одном месте шедший впереди Вахет остановился. Прямо перед ним, поднявшись на хвост, замерла гюрза. Маленькие глаза ее точками уставились на колени охотника. Вахет стремительно поднял ногу, также стремительно опустил ее, и голова змеи оказалась у него под каблуком. Он нагнулся, завязал хвост гюрзы узлом, поднял ее над головой и, раскрутив с размаху, ударил о камень. Потом, как будто ничего и не произошло, бросил змею в поток. Крутые подъемы чередовались с сыпучими спусками. Растянувшись в цепочку, поддерживая друг друга, охотники забирались все дальше и дальше. Уже под вечер они оказались в маленькой, затерянной среди гор лощине. Со всех сторон громоздились огромные скалы. Внизу, скрытый в кустарниках, журчал ручей. «Мы пойдем ставить сети», — сказал Вахет. «Жди нас здесь». «Может быть, я пойду с вами?» — спросил Иван. «Не надо. Тебе следует сохранить силы для завтрашней охоты». Афганцы ушли. Иван остался один на небольшой площадке, образовавшейся после недавнего землетрясения. Внизу небольшой обрыв, позади камни. Место это, как объяснил Вахет, хорошо укрыто не только от ветра, но и от хищников, барсов, волков, а может быть и тигров. «Что бы это все могло значить?» — подумал Иван. За время своего пребывания в Афганистане он привык верить пуштунам. Но все происшедшее с ним было непонятно и загадочно. Может быть, мне следовало бы сначала к эмиру в крепость съездить? Или нет? Ослепительно раскаленный после дневной работы, чуть колеблющийся диск солнца начал медленно опускаться. В его прозрачном свете стали особенно рельефными острые вершины гор. Вокруг застыла мертвая тишина, изредка прорезавшаяся посвистом неведомой птицы. Птица кричала то жалобно, то резко, хищно. Лучи солнца нехотя уползали за вершины. Происходила погоня. Светлая уходила, наступала серовато-синяя, сумеречная. Пролетели две горные курочки, и наступила полная мрачная тишина. Такая тишина, которая может быть только в горах, за многие десятки верст от человеческого жилья. Изредка налетал ветерок и, заигрывая с деревьями, срывал желтые листья, уносил их вверх, в небо, для того, чтобы, поиграв там с ними немного, швырнуть на остывающие камни. Иван вздохнул. Пришло тоскливое чувство одиночества и затерянности. Кругом молчаливые горы. Высоко над головой, равнодушное в своей могучей красоте небо. «Предчувствие», — подумал Виткевич. «Неужели предчувствие? Странствовать по землям далеким и вдруг вера в предчувствие?» Он огляделся. То, что Иван увидел, было так страшно, что он даже зажмурился. Снизу, по тропинке, шел тигр, осторожно ступая по камням мягкими подушечками больших своих лап. Фатех Джан обнял деревце и прижался к стволу ухом. «Из этого зардалю, персикового дерева, получится хороший рабаб», — решил он и постучал пальцем по стволу. Фатех Джану нравилось слышать себя в дереве. Он верил, что после смерти перевоплотится в тутовник. «Хы!» — сказал он Давлетманду, который принес дерево через час после ухода Виткевича в горы. «Хы! Я возьму его за 7 рупий!» «Хы!» — согласился Давлетманд. «Возьми!» Когда он ушел, Фатех Джан положил деревце на верстак и очистил от коры и сучьев. Потом он пошел к воротам. Здесь всегда было много солнца, и начал рыть яму. Земля была теплая, сухая. Фатех Джан принес деревце, осторожно опустил его в яму и засыпал землей. Это место он полил водой из бурдюка. Солнце, земля и вода рождают песню. Здесь деревце будет лежать 10 дней. Ствол станет мягче, но сердцевина, сокровенная суть всего живого, окрепнет. Фатех Джан отнес бурдюк на женскую половину и вернулся в мастерскую. Взял в руки только вчера вырезанный рабаб и, прижав его одним концом к верстаку, а другим к груди, начал осторожно полировать грани деки куском сухого гранатового дерева. Люди говорили, будто Мурад Вали из Кандагара полирует зардалю и тутовник куском железа. «Это железо называется напильник», — пояснял Мурад Вали. «Я купил его в Кабуле по сходной цене у Мервейса, лавка которого рядом с мастерской Гульмаманда». «Разве можно дерево, которое рождает песню, полировать железом?» — удивлялся Фатех Джан. «Ведь песня уйдет из такого дерева». Мурлыча песню, он размеренно до тепла натирал рабаб куском граната. Поработав час, вынес его на улицу и положил под лучи солнца. Вечером прибежал маленький Исхак, сын Наири. «Фатех Джан! О, Фатех Джан!» — закричал он с улицы. «Возле нашего дома сидит странник, он слагает песни. Отец велел сказать тебе об этом». Фатех Джан провел ладонями под деки рабаба. Дерево было теплое, как тело человека. «Дней через 15 я закончу этот рабаб», — подумал он, собирая с верстака витые длинные стружки. «Салам табия цингая джорпы хайр хиды», — приветствовал Фатех Джан певца, присаживаясь рядом с ним. Певец поднял большие на выкате глаза и ответил на приветствие. Голос у него был хриплый. Когда он улыбался, глаза оставались неподвижными, словно вода в синей чашке. Певец снял с плеча свой рабаб, маленький, в три струны, откашлялся. Вокруг сидели люди и ждали. Певец склонил голову, ущипнул струны и чуть встряхнул рабабом. Звук сразу же стал звонким, сильным. Фатех Джан насторожился. Такого звучания ему раньше никогда слышать не приходилось. Певец начал петь про орлов, что живут в небе, в стране гордых. Хриплый голос певца сделался мягким, красивым. Пальцы бегали по струнам быстро, чуть касаясь их. Только глаза оставались неподвижными. Фатех Джан пригласил певца к себе. Вечером после намаза они сидели около огня и толковали о всяком. «Слова твоих стихов приятны музыке», — сказал Фатех Джан, передавая гостю в руки палочку с нанизанными на нее кусочками жареного мяса. «А твои слова приятны мне», — улыбнулся певец, — «потому что я не слышу в них лести». В дверь постучали. «Входи», — негромко крикнул Фатех Джан. «Входи и будь гостем моего дома». На пороге стоял Ахмед, сын лесоруба. Фатех Джан указал ему место рядом с собой и пододвинул лепешку, уже разломанную на куски, и мясо. Ахмед завернул в кусок лепешки мясо, подержал его над огнем и спросил. «Сегодня я ухожу в горы, туда, где сейчас Абдулали и наш гость. Нужны ли тебе еще деревья для рабабов?» «Да», — ответил Фатех Джан. Когда Ахмед ушел, певец удивленно поднял брови. «Разве ты не сам ищешь такие деревья?» «Зачем? Лазать по горам?» «Лазать по горам». «Почему ты спрашиваешь об этом? Разве я могу увидеть именно то дерево, которое мне нужно?» Певец не торопился с ответом, что-то обдумывая. Потом попросил. «Дай мне, пожалуйста, чаю». Фатех Джан протянул ему чашку и про себя отметил, что певец не так уж вежлив. В гостях не принято просить. Это звучит упреком хозяину. «Нет», — улыбнулся певец. «Я прошу у тебя не чашку, а пачку с чаем». «Разве я плохо заварил?» — не удержавшись, спросил Фатех Джан. «Если тебе неприятен вкус, я заварю новый». «Нет-нет, что ты!» — возразил певец. «Чай очень хорош, хвала твоему дому. Но посмотри. Вот ты дал мне пачку чая. Я беру ее, высыпаю на ладонь часть содержимого, откладываю остальную пачку в сторону и выбираю чаинки для особой заварки». Певец закрыл глаза и начал осторожно ощупывать каждую чаинку. «Видишь, вот эта толста, слишком толста. Она придает чаю резкий запах. Мы ее отложим в сторону, так? А вот это, смотри». Певец взял маленькую тонкую чаинку и поднес ее к носу. «Это очень хорошая чаинка. На, понюхай и сравни с большой, той, что я отложил». Фатех Джан сравнил две чаинки, понюхал их и решил, что певец прав. Он ждал, что будет дальше. Певец молча отбирал самые хорошие чаинки. Потом он попросил у Фатех Джана чайник и бросил их туда. «Залей не слишком горячей водой и дай постоять минут 10. Пройдет время, сравни этот чай с любым другим. И ты скажешь, что мой лучше, потому что я сумел верно начать. Я начал с выбора, с поиска чаинок». Фатех Джан усмехнулся. «Ты мудр, а мудрость принимают как дар Аллаха». «Это ли мудрость?» — возразил певец. «Мудрость проще от того, что путь к ней труднее». Помолчали. Потом певец спросил. «Ты, верно, не знаешь моего имени?» «Нет, не знаю. Меня зовут Садыкулла. Я сын мастера рабабов, и отец мой был сыном мастера». «Я знаю работы Садыкуллы», — сказал Фатех Джан и внимательно посмотрел на гостя. «Но ты певец, а не мастер. Мастер никогда не поет. Он только делает песню». Когда мастеру есть что петь, он и споет», — заметил Садыкула и бросил под язык щепоть зеленого табаку. «Знаешь ли ты, как я потерял глаза?» Тигр, по-видимому, не видел Ивана, но, судя по тому, как подрагивали его ноздри, он чувствовал поблизости человека. Шаг его делался все короче и осторожнее. Иван вытащил из-за кушака пистолет и отвел курок. Мысли заметались, наползая одна на другую, сталкиваясь, дробясь на множество других, быстрых и неожиданных. Неужели конец? Что сделает пистолет против зверя? Кричать никто не услышит. Молчать? Затаиться? Осторожно рассчитывая каждое движение, Иван повернулся на живот. Достал кривой нож. Положил его рядом с собой. Тигр был теперь в шагах в 20. Скрытый от него камнями, Иван мог еще раз внимательно разглядеть полосатого поджарого зверя. А что, ежели в глаз ему угодить? Рука у Ивана верная, тяжелая. Рукоять пистолета зажата в холодных пальцах. Тигр в 15 шагах. Где-то неподалеку покатились камни. Тигр замер. С каждой минутой темнеет все больше и больше. Снова где-то посыпались камни. Тигр весь напружинился, прижался к земле, пополз. Иван оттянул курок. Сердце колотилось в груди тяжело, быстро. Палец начал осторожно давить на курок. Большой глаз тигра, вернее, даже зрачок, как раз над мушкой. «Бабах! Ах-ха-ха-ха!» — громыхнуло эхо. Тигр вытянулся, потом подпрыгнул, встал на задние лапы, пошел на Ивана. «Бабах! Ах-ха-ха-ха!» — громыхнул второй выстрел. «Кто же это? Спасен?» Тигр завертелся на месте, упал, дернулся. Замер. «Эй!» — негромко крикнул кто-то из кустов. «Ты жив, друг?» Иван сдержал дрожь в коленях, хрипло ответил. «Жив». Из кустов дикого жасмина вылезли Вахет и Абдулали. Когда они подошли к Ивану, тот сидел около туши убитого тигра, крепко сцепив руки. «Мы боялись спугнуть его, когда заметили», — объяснил Вахет. «Он сердится, когда его пугаешь, и может кинуться на человека раньше времени, рассердившись». «Да, очень сердится», — подтвердил Абдулали. «Чай будем пить?» «Будем, обязательно будем, а то я замерз», — сказал Вахет и начал высекать искру. Фатех Джан растерялся. Он никак не думал, что Садыкулла слеп. Он думал, что у него просто такой взгляд, тяжелый, остановившийся. «Я расскажу тебе. 50 лет тому назад, — начал певец, — у меня было много рабабов, ситаров и даумр, оставшихся еще от отца и деда. Их с охотой покупали у меня певцы из Кандагара и Герата, Пешавара и Кабула. Мои рабабы нравились людям, но они не нравились мне. Я хотел сделать такой рабаб, чтобы звук в нем был чист, как слеза новорожденного. Я начал делать рабабы из теневой стороны дерева. Звук получался густой, но грустный, словно первый ноябрьский дождь. Я попробовал делать из солнечной стороны. Звук получался высокий, звонкий, как голос девушки в горах. Но как совместить в одном голоса двух? Я стал класть в деку солнечного зардалю кусок тута, срубленного в тени. Звук получался широкий, и шум дождя мешал песне девушки. Однажды странник, пусть Аллах благословит его имя, поведал мне, будто в стране, где горы держат небо, среди снегов растут деревья, которые славятся в тех краях силой, выносливостью и красотой. Я пошел в тот край. Я шел много дней. Я поднимался в горы. Но чем выше я поднимался, тем становилось холоднее, и дышать было трудно, и чаще сбивал с ног сухой ветер. Кругом были только скалы, а деревьев не было. Глазам моим стало больно смотреть вверх, потому что небо уже было не голубое, а красное. Потом начались красный снег и красные облака. Отчаяние, подруга слабых. Я решил повернуть назад. Но перед тем, как уйти, я взглянул вверх. Облака расступились, и я увидел высоко вверху, в маленьком клочке красного неба, сильное ветвистое дерево. Я полз к этому дереву много часов, а может быть дней. Я не знаю, сколько времени я полз вверх. Но не потому, что силен был мой дух. Просто глаза видели дерево, а уши слышали музыку, которую оно призвано рождать. Я полз, цепляясь руками за лед. Ноги стыли, глаза слепались от боли. А надо мной кружили беркуты, гордые птицы. Я принес это дерево вниз и начал делать из него рабаб. Я торопился и работал ночами. Мои глаза с каждым днем видели все хуже. Но когда я натянул струны и тронул их пальцами, уши мои услыхали шум весеннего ветра, клёкот беркутов, песнь девушки. Я услышал музыку, но я ничего не увидел. Я увидел только красное небо. И я вижу его вот уже 50 лет подряд. Наутро певец ушел. Он осторожно переставлял ноги, ощупывая дорогу острыми носками сандалий. Потом он снял с плеча рабаб и тронул струны. Фатех Джан долго смотрел ему вслед. Он слышал в песне слепого великую радость жизни. Вахет разбудил Виткевича, когда в небе еще горели звезды. Быстро собравшись, охотники двинулись к месту охоты. Абдулали шел впереди по едва различимой в темноте тропинке в камнях. Природа сделала здесь лестницу, и поэтому идти было не так трудно, как вчера. «Вон там спрячемся в кустах», — показал рукой Абдулали на узкое, поросшее кустарником ущелье. «Там сети стоят». Около можжевелового куста Абдулали велел Ивану остаться и спрятаться у ручья. Сам он вместе с Вахедом пошел выше. На самом гребне ущелья Вахед закидал Абдулали сухим хворостом и побежал вниз, туда, где в кустах еще со вчерашнего вечера была укреплена сеть. Он спрятался так быстро и так искусно, что Иван, минуту перед тем видевший его, поразился, не обнаружив охотника на том месте, где тот стоял только что. Прошло несколько минут, и вдруг, где-то совсем рядом, громыхнул выстрел. Это Ахмед, сын лесоруба, за ночь сделал по горам крюк и сейчас гнал в ущелье все эти архаров, горных козлов. Еще один выстрел. Снова выстрел. И вот, будто на старинной гравюре, прямо на гребне, в нескольких метрах от того места, где затаился Вахед, выросла стройная фигура огромного козла. Еще выстрел. Козел сделал большой прыжок вниз. Остановился. И тогда из своего укрытия выбежал Абдулали. Он закричал что-то, замахал руками. Архар бросился вниз. Около можжевелового куста снова остановился. Иван выстрелил в воздух, закричал громовым голосом. Козел снова рванулся вниз, к кустам, в которых стояла сеть. Умное животное Архар. Гордое и умное. Впереди неведомое, позади преследователи. Архар бросился вперед, в кусты. Он нагнул голову, стараясь рогами разорвать молчаливую зелень веток. Сеть, чуть укрепленная по обеим сторонам ущелья, от могучего этого броска покачнулась, упала вниз, накрыв Архара. Козел забился, заметался. Тогда Вахед прыгнул прямо на Архара, схватил его за рога, взвалил на себя и закричал радостно. «Эй, наш!» Архар рвался, бил его копытом, стараясь высвободиться, но напрасно. Охотник прижал его голову к камням, и через минуту подбежавшие Абдулали и Виткевич связали ноги козла веревками. Архар посмотрел на охотников красными влажными глазами и вздохнул. «Тяжело, по-человечески. Зверь тоже имеет сердце», — пояснил Ивану Абдулали. Он знает, что мы продадим его купцам, а те ангризи. Чужие страны и для Архара страшны. Ахмед, сын лесоруба, добрался до охотников через полчаса. Он отозвал в сторону Абдулали и что-то негромко сказал ему. «Гость может ехать в Кабул», — объяснил Ивану Абдулали. «А кого же мне благодарить за время столь приятно проведенное?» — спросил Иван. Абдулали посмотрел на Вахеда. Вахед на Ахмеда. Тот приложил руки к груди и отошел в сторону. Тогда Вахет осторожно снял со своих рыжеватых усов приклеенные черные, и Виткевич сразу узнал Фатх-Мирзу, названного брата-наследника Акбара. Фатх был человек сказочной храбрости, ледяного спокойствия и великой силы. Дост Мухаммед доверял ему как себе. Самые трудные поручения выполнял Фатх, всегда оставаясь в тени, не требуя ни наград, ни славы. «Пусть гость ничему не удивляется, когда вернется в Кабул», сказал с усмешкой Фатх Мирза и пошел вниз, не оглядываясь. Но Иван все же удивился. Его одеяло, лежавшее на кровати, было прострелено в трех местах. Тем же утром адъютант эмира был найден в своей постели задушенным. «Ну, как охота?» — спросил дост Мухаммед Ивана, когда тот пришел к нему, как обычно, в 10 утра. «Очень интересная охота», — ответил Виткевич. И ни эмир, ни Виткевич больше не говорили об этом в продолжении всей беседы. Начали они с того, что Иван рассказал дост Мухаммеду о налоговой системе в России. Эмир слушал его, время от времени делая пометки в своей тетради. «Слушай, русский друг», — неожиданно спросил он, — «а как ты думаешь, нападут на нас англичане или все кончится маневрами на границах?» Виткевич посмотрел на дост Мухаммеда и сжал губы. «Мне трудно ответить на этот вопрос, Ваше Величество. Я не имею права отвечать на этот вопрос, потому что Великобритания — дружественная России держава». «Молодец». Оба замолчали. Потом дост Мухаммед спросил. «Россия поможет нам?» «Ваше Величество, я считаю своим непреложным правилом честно отвечать и владыкам, и рабам. Я хотел бы думать, что Россия будет помогать вам. Но сказать определенно не могу, потому что происходящее в Санкт-Петербурге мне неизвестно. С полной точностью я могу сказать вам лишь то, что народ России всегда понимает, где правы, а где виноваты. Я твердую уверенность питаю в том, что все люди на земле братьями друг другу приходятся. Если бы мои друзья в России узнали афганцев так, как я, а афганцы узнали бы русских так, как я их узнал», — вставил эмир. Виткевич встал и поклонился. Эмир снова посадил его рядом с собой и попросил. «Продолжай, друг. Я не знаю, что будет сейчас, но я верю в то, что будет завтра. Завтра Афганистан с Россией братьями будут и друзьями не только потому, что соседи всегда друзьями быть должны, а потому что народы наши сходны характерами своими и сердцем. А сейчас... Что же, сейчас я был бы счастлив, если бы мое правительство разрешило мне драться под вашими знаменами за ваше дело. Потому что оно очень близко мне. Это дело свободы, а россияне считают его святым». «Спасибо тебе», — задумчиво сказал эмир. «Мы, афганцы, умеем ценить друзей». «Спасибо тебе, друг», — повторил эмир еще раз и положил свою жилистую руку на руку Ивана. К Виткевичу Бернс пришел поздним дождливым вечером. Улицы Кабула, погруженные в темноту, казались мертвыми. Ни единого звука не доносилось из домов. Только собаки тонко повизгивали, недоумевая, почему в небе нет луны. Увидав Бернса на пороге своей комнаты, Виткевич безмерно удивился. «Здравствуйте, господин Виткевич. Простите за столь позднее и бесцеремонное вторжение, но так лучше и для меня, и для вас. Вы разрешите мне войти?» И, не дожидаясь ответа, Бернс вошел. Он сбросил накидку, положил ее на спинку стула, сел, забросил ногу на ногу и, быстро осмотревшись, заметил. «А все-таки вы обманщик, дорогой посол. В разговоре со мной прошу вас соблюдать вежливость, полковник». Бернс удивился. «Это вы про обманщика? Пустяки, право же. Но если это столь для вас неприятно, примите мои искренние извинения. Чудесно. Теперь я повторю снова и с еще большим к вам уважением. Вы обманщик». Иван поднялся. Бернс, как бы не замечая этого, продолжал. «Вы провели меня в Бухаре в первый раз. А здесь не только провели, но, как говорят знатоки бриджа, переиграли. Не горячитесь, пожалуйста. Давайте уговоримся не следить за терминами. Будем говорить откровенно, на обоюдных началах, ладно?» Вы понимаете, господин посол, что вы наделали? Нет? Хорошо, я объясню вам. Тем более, что все это просто до чрезвычайности. Я, Александр Бернс, в моем лице Великобритания, должен уйти из Кабула лишь только потому, что сюда пришли вы и сумели понравиться правителю Досту больше, чем я. Кто вам мешает нравиться? Насурмите брови, и из вас мужчина хоть куда. Грубо в тон Бернсу ответил Иван. Но весь этот разговор мне непонятен, и... Что «и»? Быстро спросил Бернс. «И» буду говорить я. Именно я. Потому что мне известно о вас все, даже то, что вам самому неизвестно. Посол, Бернс растянул губы в досадливой усмешке, под надзором полиции. Смешно, не правда ли? Где-то в двух местах сразу затрещали сверчки. Они были как музыканты в хорошем оркестре. Когда уставал один, другой подхватывал его песню с новой силой. Бернс, услыхав их, замолчал. Потом, вздохнув, просто без иронии спросил. «Вы знаете, что ждет вас в России?» «Конечно, не знаете». «Я знаю. Мне почему-то близка ваша судьба, Виткевич. Меня, словно противоположный полюс магнита, тянет к вам. Но довольно редко в основе человеческого притяжения скрыта столь резкая популярность, как у нас с вами. Я знаю себе цену, господин Виткевич. У меня очень большая цена. Но вы мне особенно импонируете именно теми качествами вашего характера, которые у меня, к счастью ли, горесть или не ведаю, отсутствуют. Да не смейтесь вы, черт возьми. Я шотландец, я умею трезво оценивать свои поступки и мысли. Когда я вижу, что поступок мой нелеп, но неотвратим, я человек страсти, мне остается только шутить над самим собою. А занятие это весьма тягостное. Увидев, что Виткевич слушает его с усмешкой, Бернс прервал себя. «Я отвлекся. Я не на смертном одре, и поэтому искренность моих слов может вызвать у вас одно лишь недоверие и излишнюю настороженность. Итак, я хочу предложить вам иное решение нашей партии. Я хочу предложить вам должность секретаря русской миссии в Тегеране. Хотите? Мы не в лавке, Бернс». А политика — это не груши, которыми торгуют на базаре. «Но это уж просто недостойно вас, Виткевич», — удивился Бернс. «Такой чистый человек, а со мною хотите играть в лицейскую наивность?» «Политика действительно не груша. Слишком хорошее сравнение. Политика — это кожура от перезрелого арбуза. И не нам с вами закрывать глаза, гуляя по краю пропасти». «Если вы, Бернс, довольствуетесь огрызками арбузов, то это говорит просто-напросто о ваших извращенных вкусах. Я огрызков не ем». «Ого! Как понять вас следует? Мне хочется понять вас так, что пост секретаря низок!» Виткевич поднялся и ответил гневно. «Бернс, перестаньте. Я теряю уважение к вам». И тут случилось то, чего Бернс потом себе никогда не мог простить. Быстро, шепотом, глотая слова, он предложил Ивану. «Ну хорошо, хорошо, не будем ссориться. Я глава торговой миссии. У меня большие средства. Станьте магараджей. Дворцы, гаремы, блаженство созерцательности». Виткевич ударил кулаком по столу. Глаза его сузились гневом. Ноздри раздулись, стали тонкими и белыми. «Вон отсюда», — негромко сказал он. Бернс спохватился, но было уже поздно. Он понял, что здесь партия проиграна, и ничем уже не спасти ее. Сразу стал таким, как прежде, надменным, шутливым, спокойным. Только лихорадочный румянец на скулах выдал то волнение, которое он только что пережил. «Только тише!» — негромко попросил Бернс. «Вам же выгоднее, чтобы все было тихо, потому что здесь я. Что подумает ваш Исаул, казаки? Ведь у вас в России очень любят размышлять над подобными казусами». «Вон отсюда», — повторил Виткевич и облизнул пересохшие губы. «Убирайтесь прочь». «Хорошо, мой посол», — уже совсем спокойно ответил Бернс. «Я уйду. Но я обещаю вам, а я обещаний на ветер не привык бросать. Вы мне дорого заплатите за вашу победу. Это не победа вашего правительства». И именно этого я вам никогда не прощу. Вы пожалеете о том, что сделали. Прощайте. мы с вами больше никогда не увидимся». И, учтиво поклонившись Ивану, Бёрнс вышел. Он оказался прав. Они больше никогда не увиделись. Ровно через 4 года восставшие афганцы убили Бёрнса в Кабуле. Но до своей смерти он подготовил не одну смерть для других, знакомых и незнакомых ему людей. В один из дней, когда Дост Мухаммед с утра совещался с военачальниками и посланцами из Кандагара, Виткевич заперся в своем кабинете. Он просидел за столом, не поднимаясь, 10 часов кряду. Писал. Курил кальян и писал. Писал, не переставая. А когда в Кабул пришли сумерки, приглушив все дневные звуки, Виткевич разогнулся, выпил крепкого холодного зеленого чая, походил по комнате и уже только потом запечатал несколько листов в большой им самим склеенный конверт и передал его казачьему Исаулу, отправлявшемуся с дипломатической почтой в Санкт-Петербург. И хотя на конверте было старательно печатными буквами выведено «Петербург, редакция журнала «Современник» для А.С. Пушкина», письмо это попало в 3-е отделение на стол Бенкендорфа. Александр Христофорович осторожно вскрыл конверт и, надев очки, погрузился в чтение. «Милостивый государь Александр Сергеевич, памятуя вашу мысль о необходимости издания «Альманаха восточных литератур», я рискнул отправить на ваше усмотрение крохотную талику того, что успел накопить, находясь в Кабуле, городе, овеянном ореолом романтики столь необыкновенной, что представлять ее, не почувствовав самому, немыслимо. Думаю, что некоторые переводы из стихов афганских классиков должны будут вызвать интерес у литераторов российских, да и вообще у читающей публики. Первым поэтом, с которым должно ознакомить наших любителей словесности, по праву следует выставить Хушхальхана Хаттака, человека не только одаренного великолепным даром слагать стих, но и столь же редким даром храбрейшего военачальника. Сражаясь за свободу афганцев, он был схвачен в плен, израненный. Долгое время прожил в изгнании, вдали от родной земли. Но стихи его, мудрые, сильные, никогда ни в единой строке не несут печали, столь свойственной людям, томимым в плену. Вот некоторые из его стихов. «Одно непостижимо никогда. Спокойствие достигнуть без труда. Безделье не лекарство, но отрава. Пусть труд тяжел, в нем нет того вреда. Пусть даже к смерти приближает право, безделье все же худшая беда. Пусть рог тебя и ввергнет в пасть ко льву. Не думай, гибну, знай, переживу. Пытайся изловчиться в пасти львиной. Стремись к освобождению, к торжеству, и лев еще придет к тебе с повинной. В кошмаре смерть, спасение наяву. Посмешище, ты сам тому виной, подобен старушонке той шальной, что мушку на лицо свое налепит, в морщинах пудру разотрет слюной, беззубые ужимки сладкий лепит. Ты в царедворце лез, очнись, дурной, кривому глазу не идет сурьма. Пусть криводушный с сердцем безобразным достигнет счастья, спятит он с ума. Не в полном смысле, но бесчинством разным откроет путь душа его сама. Гнев государя, ложь муллы злодея, жены распутства, жадность богатея — 4 мною названы порока. Так я решил, об истине радея». Следующим поэтом следует назвать Рахман Бабаджана, или, как говорят афганцы, Рахмана. Он также полководец, воин. Дост Мухаммед, эмир Афганистана, человек, знающий поэзию Востока прекрасно, сказал мне, что Рахман в одной руке держал меч, в другой — перо, но умудрялся при этом крепко сидеть в седле. «Вовек не оскудеет с вином любви кувшин, что вылеплен из праха Фархада и Ширин. Лучше яму не рой на пути, загадав, что другой попадет. Самому не пришлось бы идти. Ты провалишься, он обойдет. За любовь я пожертвую всем, что имею. Будь то золото, будь серебро, не жалею, будь то жемчуг и все, что добыть я сумею. От всего отказался я, кроме любви. Я, Рахман, не согласен пожертвовать ею». Абдул-Кадыр — поэт из того же племени, что и афганский Ломоносов Хушхаль-хан. Он из племени хаттаков. Он, как уверяют кабульцы, а они ценители поэзии истинные, строгие, в творчестве своем взял много у Фердоуси и Хайяма. О них, об этих двух гениях далекой старины, я напишу вам, Александр Сергеевич, в следующем письме, ежели это вам интересным покажется. Вот некоторые переводы из Абдул-Кадыра и Абдул-Гамида. «О виночерпий, дай вина, коль все на свете бренно. Люблю быть пьяным и люблю быть трезвым совершенно. А полупьяный человек противен, как измена. Дурной все знает о дурном, о добром знает добрый. Дурной страдает от добра, от зла страдает добрый. Злой, негодуя, судит то, что оправдает добрый. Не лицемерь, не до потех, коль сведуща в законах, ты знаешь, это худший грех в религии влюбленных. Обезумевшая птица в стокольцовой западне, брось метаться, полно биться, кудри милой снятся мне». И, наконец, Казем Хан, мой любимый поэт. Вы верно помните те строки, что я читал вам в Оренбурге? Здесь я записал еще кое-что, неведомое мне ранее. «На безвестную жизнь мелочей как внимательно солнце глядит. Мелкоту не лишает лучей, и никто им не будет забыт. Человек, если вправду велик, малых сил презирать не привык. Он в сердца их глубоко проник. Как внимательно солнце глядит. Дали месяцу серп для чего? И пустили на синюю гладь. Чтоб с людей не от мира сего и с мечтателей жатву собрать. Если хочешь дать людям покой, сам спокойно не спи никогда. Будь как люлька, ценою такой дашь спокойные людям года». Вот все это я и хотел предоставить на ваше, милостивый государь Александр Сергеевич, благоусмотрение. Я буду с нетерпением ожидать ответа вашего. Ежели то, что я перевел, непригодно или неинтересно, отпишите, от чего и почему. Сейчас я занят тем, что обрабатываю песни народа. Я собрал их около 1000. Они звучны, страстны и необыкновенно выразительны, так и просятся на музыку. Коли суждено мне будет вернуться в Россию, передам все стихи и песни Алябьеву. Он Восток обожает и понимает по-настоящему. Жду вашего ответа. Кабул, ваш Иван Виткевич. Бенкендорф снял очки и осторожно положил их в маленький потайной ящик стола. Александр Христофорович скрывал от всех свою близорукость. Высокие часы нежно пропели время. Бенкендорф улыбнулся доброй ласковой улыбкой и, вздохнув, покачал головой. Задумчиво побарабанил пальцами по гладко отполированному столу, а потом, снова надев очки, прочел вслух. «Ты в царедворце лез, очнись, дурной!» — прошептал. «Ах, Александр Сергеевич, были б вы живы, и то б такого письма не передал. Что душу зря травить, да государя понапрасну гневить?» Вдруг лицо Бенкендорфа собралось резкими морщинами. Добрая ямочка на щеке пропала, глаза спрятались под бровями, низкими, нахмуренными. «Ты в дипломаты лез», — подумал он о Виткевиче. «Очнись, дурной!» И на чистом листе бумаги Бенкендорф был болезненно аккуратен и с вечера записывал то, что следовало сделать утром, нарисовал профиль юноши, а под ним аккуратно вывел «Виткевич». Вечером, встретившись на балу с Нессельроде, Бенкендорф сказал ему с обычной своей доброй улыбкой. «Карл Васильевич, а ваш протеже из Кабула этакие бунтарские стишки шлет, за которые мы бы здесь...» Он не докончил. К Нессельроде подошел Велигорский. Бенкендорф повернулся к танцующим. Залюбовался грацией княжны Конской. Подумал. «Молодость — это чудесно. А ежели я начинаю завидовать юности, значит, я старею. Когда Нессельроде остался один, злая нервная судорога рванула щеку. Подумал о Бенкендорфе. Меценат. Вздохнул. Не до стихов ему сейчас было. Сегодня британский посол после неоднократных намеков официально заявил о том, что Виткевич, русский представитель в Кабуле, своими действиями в Афганистане разрушает традиционную дружбу Великобритании и России. Какими поступками посол не уточнял. Да Нессельроде и не интересовался. Трусливый. В основу своей внешней политики он ставил два принципа – уступка и осторожность. Прошло 4 месяца. Виткевич кончил читать депешу, скомкал ее и хотел выбросить в окно. Но потом он разгладил бумагу и начал снова вчитываться в сухие резкие строчки. Сомнений быть не могло. В Петербурге что-то случилось. Иначе этот отзыв расценить нельзя было, как смену прежнего курса. Спрятав депешу, Иван пошел в город. Кабул жил своей шумной, веселой жизнью. Звонко кричали мальчишки, продавцы студеной воды, ударяя в такт своим криком по раздутым козьим шкурам, в которых хранилась драгоценная влага. Размешивая длинными свежеостроганными палочками горячую фасоль, мальчишки постарше предлагали прохожим отдохнуть в тени дерева и перекусить фасоль с теплой лепешкой. Это ли не подкрепляет силы? Совсем маленькие карапузы деловито разносили по лавкам кальяны. Мальчуганы не предлагали свою ношу никому. Огромные кальяны и так видны издалека. Только на набережной, там, где начиналось самое сердце базара, Виткевич начал постепенно приходить в себя, заново оценивая все происшедшее. Он давно подозревал, что Бернс разовьет бурную деятельность для того, чтобы отозвать его из Кабула. Но как же ему удалось добиться своего? Как? И сколько Иван не старался найти версию, которая хотя бы в какой-то мере оправдывала его отзыв, ничего путного не получалось. Вдруг Виткевич подумал: а что если новый Майер? Мысль эта оказалась такой страшной, что он даже остановился. «Саиб хочет яблок, груш», — услышал он голос рядом. Торговец с фруктами вопросительно смотрел на Ивана и перебирал свой товар быстрыми пальцами, показывая самые налитые яблоки. «Нет, спасибо». «Нет, этого, конечно, не может быть. Просто смена курса. Тогда я должен как можно быстрее быть в Петербурге. Я обо всем расскажу Перовскому, и тот повлияет на государя, ведь они друзья. Я буду писать в газету, призывая о помощи Афганистану. Я буду говорить всем и каждому. В Афганистане британцы хотят лить кровь на помощь афганцам. Я не устану говорить людям о той борьбе, которую ведет Афганистан. Не устану. В Россию. Да, мне надо немедленно отправляться в Россию. В крайнем случае я и спрошу себе разрешение и вернусь к Дост-Мухаммеду вместе с теми, кто захочет драться за свободу. Иван пошел прощаться с Гульмамандом, с тем самым оружейным мастером, который оказался двоюродным братом Ахмед Фазля, первого кабульского друга Виткевича. Оружейная мастерская человека, имя которого в переводе на русский язык означало «цветок племени Мамандов», помещалась в центре базара. Базар в Кабуле совсем не похож на европейские рынки. Это не 2, не 3 и даже не 20 рядов с овощами, мясом и фруктами. Весь центр города, 20 или 30 улиц, улочек, переулков и тупичков, был сердцем кабульского базара. Если идти от Кабул-реки по направлению к необозримо широкой площади Чаман, то 4-я улица направо резко сворачивала и заканчивалась маленьким тупиком. Здесь, рядом со скорняжной и скобяной мастерской, помещалась мастерская Гульмаманда. Низко согнувшись, Гульмаманд вертел ногой большой каменный круг. Быстро и резко он подносил к вращающемуся кругу рукоятку маленького, похожего на игрушечный пистолета. Постепенно, с каждым новым штришком, рождалась замысловатая афганская вязь. Увидев Виткевича, Гульмаманд отложил пистолет, вытер руки о широкие патлюны и, поднявшись с табурета, шагнул навстречу Ивану. «Здравствуй, мой возлюбленный брат и гость!» Заботливо расспросив друг друга о здоровье, настроении, самочувствии друзей, знакомых, они присели у входа. Гульмамант раскурил кальян. Когда вода в нем хрипло забулькала, и от едкого дыма рубленных кореньев и листьев индийского табака у Гульмаманда выступили слезы на глазах, он протянул Ивану трубку, предварительно обтерев ладонью мундштук. Затянувшись один раз, Виткевич возвратил кальян Гульмаманду. Так полагалось поступать в обращении с самыми большими друзьями. Гульмаманд отстранил кальян. «Нет, спасибо. Кури сначала ты, брат». «Спасибо, брат». «Нет большей радости, чем радость, доставленная тебе». Помолчали, покурили. Потом Виткевич сказал тихо. «А я ведь прощаться пришел с тобой, Гульджан». «Нет». «Уезжаю, брат». «Нет. Разве тебе плохо у нас?» «Мне хорошо у вас». «Очень хорошо». «Останься, Ваньджан», — сказал Гульмамант. «Я тебе жену найду, пир устрою. У меня и жить будешь». Иван обнял Гульмаманда за плечи и прижал к себе. Они так просидели несколько мгновений, а потом оба враз, как будто застыдившись своей чувствительности, встали. Гульмаманд взял маленький пистолет и протянул его Ивану. «Вот, возьми, на счастье. И знай, что в нем живет частица души твоего брата, твоего афганского брата Гульмаманда». Виткевич взял пистолет из рук афганца и поцеловал рукоять. Затем он снял с ремня свою саблю и протянул ее Гульмаманду. «Вот возьми. В этой сабле живет частица души твоего русского брата Ивана». И два высоких сильных мужчины обнялись, сердце к сердцу. После вечернего намаза у Гульмаманда собрались друзья. Позже всех пришел Ахмед Фазль, потому что он недавно вернулся из Пагмана. «Ваньджан уехал домой», — сказал ему Гульмаманд. «Нет», — воскликнул Ахмед Фазль. «Разве ему было плохо у нас?» Когда он прощался, глаза у него были грустны, как у орла, раненного стрелой. «Я должен спеть ему много песен. Он останется, если я буду петь ему песни. Я пойду к нему». Ахмед Фазль опоздал всего на несколько минут. Виткевич уже уехал в Россию.